Но Роберт не слушал. «Г, где мы? Как мы? А боже, что это за штука?» Гарри хмуро посмотрел на него. «Эта штука, мой друг, твой кто? Заткнись», снова сказал Гарри, нахмурившись. Несмотря на то, как тщательно он выбирал свою жертву, нет, помощника, он начинал чувствовать себя немного неловко из-за всего этого. Он покачал головой. Нет, этот человек был потенциальным сексуальным преступником, и, учитывая его поведение, это тоже было бы не в первый раз. Это был Макдл, прогнивший до мозга костей, ему не нужно было чувствовать себя виноватым. Он этого не сделал. «Кто ты такой?» Роберт прервал его размышления. Он моргнул. «Человек, ни хрена себе, какой-то демон или...» «Да, да, что-то в этом роде. Ты иди первым», вмешался Гарри. «Что, туда, вниз?» Пробормотал Роберт. «Других вариантов не так уж много», категорично заметил Гарри. «Эн, нет, что ты сумасшедшая, леди, чертовски сумасшедшая». Гарри уставился на него. «А ты сексуальный преступник, а теперь лезь, или я тебя толкну», Гарри блефовал. «Падение не убьет тебя, вероятно». К счастью, Роберт, похоже, купился на это и медленно начал спускаться по неровному склону утеса. Гарри повернулся к Добби. «Он очень плохой человек, Добби, поэтому я помогаю ему искупить свою вину, помогая мне кое-что найти». Добби ахнул. «О, как любезно со стороны мастера Гарри. А да, как любезно». Гарри слабо улыбнулся и кивнул, неуклюже убирая длинные светлые локоны с лица и наклоняясь, чтобы снять свою крайне неудобную обувь. «Но, сэр, Добби, должно быть, удивляется, почему мастер Гарри не дал Добби этого задания». Гарри покачал головой. «Это задание слишком опасно, Добби. Я бы никогда не простил себе, если бы с тобой случилось что-то плохое». «Мастер Гарри так добр», — восторженно прошептал Добби. «Если бы он только знал». Гарри улыбнулся, на этот раз так же слабо, как и в прошлый. «Подожди меня здесь, Добби. Я задержусь всего на несколько часов». «Конечно, сэр». Тропинка вниз со скалы была такой же коварной, как и в воспоминаниях Тома, и Гарри признался, что все это время был напуган до безумия. В скалах была вырублена четкая тропинка, зазубренная и выступающая из скалы, как лестница, и опора была прочной. Нет, проблема была не в самой скалистой лестнице, а в тонком слое соленой сырости, которая покрывала ее. Поднимаясь, он заставил себя смотреть себе под ноги. Он не осмеливался вглядываться в простор океана перед собой или проверять, как продвигается Роберт. По одной ноге за раз, это все, на чем он мог сосредоточиться. Кроме того, если бы Роберт упал, он бы это услышал. Возможно. К счастью, когда он спустился вниз, Роберт ждал его там, дрожа от холода. Гарри долго смотрел на него, прежде чем указать на скалу примерно в 10 метрах от него. «Ты видишь ту пещеру? Вот куда мы направляемся. Очевидно, тебе придется плыть». Роберт пристально посмотрел на него. «Ни в коем случае, леди. Здесь чертовски холодно. Я выгляжу так, будто мне не все равно», рявкнул Гарри, внезапно почувствовав необычайное раздражение. «В воду. Сейчас же. Отвали». Гарри прищурил глаза и, собрав всю свою силу духа, приказал Роберту повиноваться. «Внутрь. Сейчас». Слегка остекленев глазами, Роберт подчинился, начав рывками плыть к пещере. Гарри поморщился, глядя на воду под собой. Он умел плавать, но никогда раньше даже не видел океана, не совсем, и теперь, когда он это сделал, он должен был сказать. Это было пугающе. Кислый запах соли заполнил его ноздри, и в воздухе вокруг него постоянно витала пленка морских брызг, прохладная и влажная. «Гарри!» Поморщившись, Гарри скользнул в воду, следуя за Робертом. Несколько метров и минут спустя, стуча зубами, он уже плыл в темную расщелину в скале. Трещина вскоре открылась в темный туннель, который, как мог сказать Гарри, будет заполнен до краев водой во время прилива. Скользкие стены были всего в 3 футах друг от друга и мерцали черно-зеленым в солнечном свете, отражаясь от волн, которые кружились туда-сюда, отражаясь от стен пещеры и омывая лицо Гарри. Когда он, наконец, добрался до конца водянистого туннеля, Роберт стоял внутри, все еще дрожа, и Гарри кивнул, признавая его присутствие, и протянул руку. «Люмос», — прошептал он, и в его руке появился маленький шар золотого света. «Че, что это? Че, черт возьми, такое? Фонарик», — решительно сказал Гарри. «Это не похоже на... Заткнись». Гарри оглядел маленькую холодную прихожую, прищурившись, разглядывая стены. «Тот, что позади тебя. Тебе понадобится его кровь, чтобы открыть его. «Достань свой нож из кармана и порежь руку». Роберт уставился на него, выглядя невероятно встревоженным. «А откуда ты знаешь, что у меня в кармане нож?» Взрыв эйфории вспыхнул внутри Гарри, и он не смог сдержать смешка. «Ты же не думаешь, что я поверю, что ты пытался напасть на меня без оружия, не так ли? Ты плохой парень, а у плохих парней всегда есть ножи». Роберт пристально посмотрел на него, сунул руку в карман и вынул маленький карманный нож. Он сделал паузу, а затем направил нож на Гарри, делая шаг вперед. Но Гарри только закатил глаза, нисколько не испуганный магловским оружием. «Порежь себе руку». Рывком Роберт сделал это, поморщившись. «Как ты это делаешь? Заставляешь меня делать вещи. У меня есть магические способности», — радостно сказал Гарри. «Что теперь?» — выплюнул мужчина. Гарри указал на стену, перед которой стоял. «Положи руку сюда», — приказал Гарри. С кислым выражением лица Роберт так и сделал, и в стене появился сверкающий серебристый контур арки. Забрызганный кровью камень внутри нее просто исчез, оставив отверстие в том, что казалось полной темнотой. «Святой и сраный фу!» Гарри уставился на него, ликование исчезло. «Обязательно быть таким грубым?» Роберт пристально посмотрел на него в ответ. «Послушайте, леди, вы не должны. Я могу делать все, что захочу», — прошипел Гарри. «Теперь внутрь». Когда они проходили под аркой, стены, казалось, сомкнулись вокруг них, но мгновение спустя они открылись, открывая жуткое зрелище. Они стояли на краю огромного черного озера, такого огромного, что Гарри не мог разглядеть далеких берегов, в пещере, такой высокой, что потолок тоже не был виден. Туманный зеленоватый свет сиял далеко в том, что выглядело как середина озера. Он отражался в неподвижной воде внизу, гладкая поверхность была ровной, как зеркало. Зеленоватое свечение и свет от люмоса Гарри были единственными вещами, которые нарушали в остальном захватывающую, спокойную черноту, хотя их лучи не разрушали темноту так сильно, как следовало бы. Тени были почему-то гуще обычной темноты. «Не забывай держаться подальше от воды. Если ты войдешь в воду, ты можешь умереть», — прямо предупредил Гарри. Роберт замер. «Ты издеваешься?» «Да, нет, очевидно. Ну и дерьмо. Прекрати ругаться», — раздраженно сказал Гарри, — «и следуй за мной». Он направился к краю озера, и Роберт последовал за ним по пятам. Их шаги отдавались эхом, шлепая по узкому краю скалы, окружавшей массивное озеро, жутким образом нарушая тишину. Их путь был темным и однообразным, казалось, он оставался неподвижным, пока они шли. С одной стороны от них возвышалась грубая стена пещеры, а над ними, с другой стороны, простиралась бескрайняя поверхность гладкой, зеркальной черноты. Зеленое свечение оставалось неподвижным, как неподвижная точка. «Здесь». Внезапно Гарри остановился, услышав, как Роберт, спотыкаясь, остановился позади него. Он потянулся вверх, вслепую хватаясь за что-то, пока не нащупал то, что искал, и потянул. Тут же из воздуха появилась толстая медно-зеленая цепь, протянувшаяся из глубины воды в кулак Гарри. Он оглянулся через плечо. «Помоги мне вытащить». Неохотно и, казалось бы, в легком оцепенении Роберт подошел и начал тянуть за цепь. Мгновение спустя из воды появилась маленькая лодка, отбрасывая зловещую рябь, когда они вытащили ее на берег. «Внутрь», — приказал Гарри, чувствуя себя очень похожим на Драко Малфоя. Роберт неохотно подчинился, и Гарри последовал за ним, наматывая цепь на пол. «Здесь нет весел». Гарри проигнорировал его. «Помни, руки внутрь». Стремительный, плавный звук заполнил их уши, звук лодки, скользящий по воде без посторонней помощи. «Что за...» «Заткнись». Вскоре они уже не могли видеть стен пещеры, создавая иллюзию, что они оказались в ловушке в черном пространстве чистой тени. Пока они скользили, Гарри посмотрел вниз и увидел, как отраженное золото его люмоса сверкает и переливается на просмоленной поверхности внизу, которая колыхалась в кильватере лодки, вырезая глубокие борозды в позолоченной черноте. Все было гладко, тихо и почти мирно. До тех пор, пока Гарри не увидел это, мраморно-белое, плавающее в нескольких дюймах под поверхностью. Черт возьми, очевидно, Роберт тоже это видел. Это, дерьмо, человеческая рука. «Я уверен, что это было твое воображение», — тихо сказал Гарри. «Почти уверен, что это, черт возьми», — истерически закричал Роберт, указывая немного вперед. Свет люмоса Гарри скользнул по свежему участку воды и на этот раз показал им мертвеца, лежащего лицом вверх в нескольких дюймах под поверхностью. Его открытые глаза были затуманены, как будто паутиной, его светлые волосы и выцветшие серые одежды кружились вокруг него, как дым. «Здесь есть тела, кровавые трупы», — Роберт почти визжал. Гарри вздохнул. «Игнорируй их, и не прикасайся к воде, ты сука, где это фу, заткнись, мерзкий, развратный Магдл, или, клянусь, ты закончишь так же, как они», — огрызнулся Гарри. Казалось бы, впав в состояние шока, Роберт уставился на свои руки, слегка задыхаясь. Тем временем Гарри повернул голову, чтобы посмотреть на зеленоватое свечение, к которому все еще беспрепятственно плыла лодка. Конечно же, зеленоватый свет, казалось, становился все больше и ярче по мере того, как они подплывали ближе, и через несколько минут лодка остановилась, мягко наткнувшись на что-то, чего они сначала не могли разглядеть, но когда Гарри поднял свою освещенную палочку, он увидел, что они достигли небольшого островка гладкой скалы в центре озера. «Выходи осторожно», — предупредил Том. «Не забудь не прикасаться к воде», — Гарри передал это чувство Роберту, который отчаянно закивал. Остров представлял собой пространство из плоского темного камня, на котором не было ничего, кроме источника того зеленоватого света, который светился ярко и резко, придавая их глазам жуткий оттенок. Приблизившись, они увидели, что свет исходит из каменной чаши, установленной на пьедестале. Гарри подошел и заглянул внутрь. И действительно, чаша была полна изумрудной жидкости, испускающей фосфоресцирующее свечение, освещавшее пещеру. «Что это?» «Зелье», — рассеянно сказал Гарри, вытаскивая маленький стакан из своего рюкзака. «Ты это выпьешь?» «Нет, ни за что». Гарри сунул стакан ему в руку. «Выпей зелье». Роберт отрывисто кивнул и опустился на колени рядом с тазом. «Не останавливайся. Несмотря ни на что, не останавливайся». Гарри молча скрестил пальцы, надеясь, что слабого принуждения, которое он проявил к Роберту, будет достаточно, чтобы заставить этого человека пить, но ему не повезло. Через несколько минут Гарри обнаружил, что насильно скармливает зелье Роберту, который рухнул рядом с пьедесталом и жалобно стонал. «Пожалуйста, больше не могу. Нет, прости, не делай мне больше больно. Пожалуйста, прекрати». Гарри становилось все труднее и труднее выполнять свою задачу, и ему приходилось постоянно напоминать себе, что это был очень плохой человек, что он заслуживал страданий. К счастью, Том постоянно подстрекал его, давая ему, хотя бы едва-едва, силы для выполнения своей задачи. «Теперь уже слишком поздно поворачивать назад, Гарри. Нет, пожалуйста, ты можешь это сделать. Это всего лишь Магдл. Жестокий, жалкий Магдл. Это должно прекратиться. Это должно. Еще нет», — слабо прошептал Гарри. «Пожалуйста, убей меня». Гарри стиснул зубы. «Продолжай пить», — выдавил он дрожащим голосом. Как только он достиг дна углубления, Гарри, не теряя времени, выудил медальон и одел его через голову, заменив подделкой, которая была у него в кармане. Тотчас же светящаяся зеленая жидкость вырвалась из стенок чаши, снова наполнив ее. Выполнив свою задачу, Гарри втащил Роберта обратно в лодку, стараясь не касаться воды внизу, которая снова затихла, как сама смерть. Как только он выполнил эту коварную задачу, он начал долгое путешествие обратно к берегу, тяжело дыша и прислушиваясь к всхлипываниям Роберта. Когда они добрались до берега, он помог Роберту выбраться из лодки, но потом замер. Что он сделает теперь? Магдл знал. Магдл знал все. Он видел его магию, пещеру, крестраж Тома, он знал все. В глубине души он чувствовал едва уловимую волну самодовольства, исходящую от сознания Тома. «Пожалуйста, прекрати это, убей меня». Гарри закрыл глаза. «Ты знаешь, что тебе нужно делать, Гарри», — радостно сказал Том. Гарри стиснул зубы. «Должен был быть другой способ. Должно было быть. Ты мог бы заставить его забыть», — слабо предложил Гарри. «Нет, нет», — повторил Гарри, пытаясь, но безуспешно, стереть истерический тон из своего голоса. «Я отказываюсь», — самодовольно подтвердил Том. «Пожалуйста, прекрати это. Я не могу больше». Гарри судорожно вздохнул, чувствуя, как содрогается все его тело. Никто бы ему не поверил, не те люди могли бы. «Ты знаешь, что тебе нужно сделать, Гарри?» Гарри снова закрыл глаза, которые внезапно защипало. «Нужно ли мне напоминать тебе, что здесь поставлено на карту, Гарри? Нужно ли мне напоминать тебе, что они сделали бы с нами, если бы узнали, кто ты такой?» «Нет, нет, он действительно этого не делал». «Ха, хорошо, Роберт, войди в воду». Том усмехнулся, но мужчина только раскачивался взад-вперед, качая головой. Гарри сделал еще один глубокий, дрожащий вдох, прежде чем шагнул вперед и слегка толкнул Роберта, заставив его отшатнуться назад, в воду. Внезапно поверхность озера перестала быть зеркально гладкой. Оно вспенилось, ожило, и куда бы Гарри ни посмотрел, из темной воды появлялись белые головы и руки, мужчины, женщины и дети с запавшими, незрячими глазами двигались к берегу, вяло перебегая, неуклюже спотыкаясь друг о друга и хлопая в воде. С учащенно бьющимся сердцем Гарри попятился, наблюдая, как Роберт оцепенел от страха. Чувствуя, как на него накатывает что-то холодное и испуганное, Гарри побежал, оглядываясь через плечо и наблюдая, как Роберта тащит в воду десятки мокрых бледных рук. В конце концов, он не мог смотреть, он мог только бежать. Веселый смех Тома эхом отдавался в его голове. Он не оглядывался, когда бежал, и плыл, и карабкался. Гарри был измучен, лежа на спине, в то время как виноватые слезы собирались в уголках его глаз. Теперь он снова был самим собой, тощим 13-летним подростком с растрепанными черными волосами и ярко-зелеными глазами. Но, хотя он снял неудобно большой бюстгальтер, который валялся где-то рядом с пещерой, он все еще был одет в черно-белое платье мисс Дженкинс в горошек, от которого пахло морской водой. По крайней мере, ему так не казалось, этого больше не было. Это было гораздо более естественное страдание, но, тем не менее, страдание. В конце концов, отрицание исчезло, и его разум больше не погружался в беспомощное отчаяние. Смятение испарилось, он сделал это, он знал это, он знал, что он сделал и почему он это сделал. Это было ужасно, и все же, это было облегчение. Почему и как больше не были для него загадкой, и в какой-то степени это давало ему надежду, хотя он и не знал почему. Он рассеянно снял медальон с шеи и начал водить пальцами по гладкой, рифленой поверхности. Он был ярким и золотым, украшенным драгоценными камнями. Буква сблестела, но она была потускневшая и грязная, отражая ее возраст. Он был легким в его руке, слишком легким. Он нахмурился. Что-то было не так. Теперь, когда он присмотрелся к нему поближе, он выглядел так неправильно, как будто это не совсем соответствовало его воспоминаниям. Более того, это не было похоже на крестраж. «Откройся!» – прошипел он, но ничего не произошло. Гарри уставился на него, сбитый с толку, забыв о слезах. «Я думал, что это должно было открыть его. Так оно и должно было быть». Том не казался счастливым. «Нет», – его голос дрожал в сознании Гарри. «Откройся!» – Гарри попробовал еще раз, но безрезультатно. Медальон оставался закрытым. Ощупывая боковые стороны, Гарри нащупал защелку, сильно сжимая ее пальцами, пока медальон не открылся, и оттуда не вывалился кусок пергамента. Он осторожно поднял его, не обращая внимания на пустую, отчаянную боль, которую почувствовал в груди. «Темному лорду, я знаю, что умру задолго до того, как ты прочитаешь это, но хочу, чтобы ты знал, это я раскрыл твою тайну. Я похитил настоящий крестраж и намереваюсь уничтожить его как только смогу. Я смотрю в лицо смерти с надеждой, что когда ты встретишь того, кто сравним с тобою по силе, ты опять обратишься в простого смертного». Эроб, Гарри замер и почувствовал, как все его тело онемело. «Подделка», — потрясенно прошептал он. Боль пронзила его череп, заставив тело сжаться и содрогнуться, когда медальон пролетел через всю комнату. «Регулус, кто?» — спросил Гарри больше часа спустя, изо всех сил стараясь скрыть истерику в своем голосе, когда он лежал на кровати, дрожа, как от фантомной боли в голове, так и от охватившего его разочарования, которое он чувствовал в своем сердце из-за того, что подвел Тома. Он потерпел неудачу. После всего этого он потерпел неудачу. «Регулус Арктур Блэк», — яростно прошипел Том, «один из моих пожирателей смерти, член Дома Блэков. Он исчез в 1979 году». Его слова были резкими и жесткими. «И ты, Эрос, сказал ему о своих крестражах?» Гарри чуть не закричал, так как его зубы стучали. «Конечно нет, однако, я использовал его домашнего эльфа, Кричера, чтобы проверить защиту, которую я установил для защиты медальона. Я оставил его там умирать». Глаза Гарри расширились. «Но тогда почему как?» На мгновение воцарилась тишина, прежде чем Гарри почувствовал, как раздражение Тома просачивается в его голову. «Конечно, никто, даже директор, не может аппарировать в Хогвартсе из него, но домашние эльфы делают это постоянно. Они должны быть в состоянии аппарировать через защиту от привидений. Я не могу поверить, что это никогда не приходило мне в голову. Я не могу. Гарри предпочел ничего не говорить об этом. Должно быть, он сбежал и рассказал своему хозяину. Тогда настоящий крестраж он исчез, уничтожен. Последовала еще одна пауза. Возможно и нет. Вполне вероятно, что Регулус Блэк умер в пещере. Он исчез в 1979 году. Я могу только предположить, что это и есть причина. Тогда что случилось с медальоном, эльф? Возможно, он снова сбежал с медальоном. И если это так, то почти наверняка он все еще находится в его распоряжении. Очевидно, домашние эльфы – изобретательные существа, но вероятность того, что кто-то сможет уничтожить крестраж, ничтожно мала. Гарри успокоил дыхание. Тогда нам просто нужно найти эльфа, верно? Нам просто нужно найти кого-нибудь с фамилией Блэк, может быть. Я смогу убедить их продать мне своего домашнего эльфа. Добби не помешал бы, друг. Я думаю, это может оказаться трудным, учитывая, что нынешний владелец эльфа заперт в Азкабане. Гарри застонал, слегка закашлившись при этом. Тогда что нам делать? Мы не можем призвать домашнего эльфа без его хозяина. Последовала еще одна пауза. Его нынешний владелец, Сириус Блэк, находится в Азкабане, но он не виновен в преступлениях, в которых его обвиняют. Гарри моргнул. В каких преступлениях его обвиняли? Выдача мне местонахождения твоих родителей, среди прочих незначительных обвинений. Но это был Питер Петтигрю. Да, хотя я этого не понимаю, разве этот факт не всплыл бы на суде? Ты помнишь, Гарри, нашу первую поездку в Косой переулок? ГМ, да, как он мог забыть? Тогда ты вспомнишь нашу поездку в Ежедневный пророк. Скажи, ты нашел какие-нибудь записи о суде над Сириусом Блэком? Гарри разинул рот. Ты имеешь в виду, он не получил суда? В Ежедневном пророке была статья о его аресте и заключении в тюрьму, но поскольку ты не нашел записи о судебном процессе, мы можем только предположить, что это так. Итак, нам нужно устроить Сириусу Блэку суд. Действительно. Но как? Люциус Малфой мог бы быть полезен. Так я напишу Драко. Еще нет, мы должны найти тонкий способ привести эти события в движение. Ты должен увековечить выдумку о том, что ничего не знаешь об обстоятельствах смерти твоих родителей. Я подумаю об этом. Гарри вздохнул. Как раз тогда он думал, что его работа закончена. Но это никогда не было так просто. Но, может быть, он не мог не думать, что на самом деле ему так больше нравится. Примечание к части. Ладно, это была длинная глава. В любом случае, если вам понравилось, оставьте мне отзыв. Глава 42. Гермиона Грейнджер. Часть 2. Примечание к части. Примечание на стороне. В этом фике не будет маховиков времени. У них просто слишком большой потенциал для того, чтобы испортить сюжет. Вместо этого профессор МакГонагалл внесла некоторые изменения в расписание занятий, чтобы Гермиона могла успешно учиться, сколько душе угодно. Просто подумал, что стоит убрать это с дороги. Гермионе Грейнджер было 13, почти 14 лет, и в отличие от многих других детей того тревожного возраста, она любила свою жизнь. Она действительно любила. У нее было двое родителей, которые безоговорочно любили и поддерживали ее, верные друзья, которые, как она верила, заботились о ней с полной искренностью, острым умом и естественным любопытством, которое позволяло ей наслаждаться миром в полной мере. Но это было не все, что было у Гермионы. У нее была магия. Когда она была маленьким ребенком, вокруг нее происходили странные вещи, свет мерцал, когда она злилась, одежда меняла цвет, когда ее мать покупала ей вещи того кричащего оттенка розового, который она так любила, и в течение долгого времени она старалась объяснить это, придумывая разумные, совершенно логичные объяснения этим неестественным явлениям. Однако только 2 года назад она узнала правду. Она была ведьмой, и ее пригласили изучать магию в школе чародейства и волшебства Хогвартс. Хогвартс — это была сбывшаяся мечта любого ребенка, заколдованный замок, столь же массивный и внушительный, сколь причудливый, наполненный движущимися лестницами, говорящими картинами и призраками, а также сотнями других юных ведьм и волшебников, все с горящими глазами и стремящиеся продолжить свое образование в магических искусствах. Ну, может быть, она немного проецировала. Рон никогда не казался особенно стремящимся продолжить свое образование, но все, казалось, были искренне рады быть там. А почему бы и нет? Их обучали магическим заклинаниям в заколдованном замке одни из самых талантливых ведьм и волшебников в мире. На самом деле, однако, это было грубое упрощение. Магия была не просто несколькими заклинаниями или одной-двумя книгами заклинаний. Это была обширная и сложная сеть идей и техник, вековое изучение использования сил, превосходящих возможности обычного человека. В Хогвартсе она научится вызывать воду и огонь, одним словом лишать кого-то сознания, варить зелья, которые могли бы превратить ее в точную генетическую копию другого человека или отправить кого-то в бесконечный, непостижимый покой. Возможности были почти безграничны. Было так много всего, чему можно было научиться и открыть, так много знаний, творчества и потенциала, которыми можно было наслаждаться. Магия, некая универсальная, всемогущая сила, к которой некоторые счастливчики могли получить доступ, чтобы использовать ее и улучшить свою жизнь. Конкретная позитивная сила во Вселенной. Но ей не потребовалось много времени, чтобы понять, что ее первоначальное впечатление о волшебном мире было, откровенно говоря, несовершенным и вопиюще ошибочным. Теорема. Там, где есть свет, есть и тьма. Темная магия, уродливая тень человечества, отбрасываемая блестящей, сияющей славой магии. Магию можно использовать во вред так же легко, как и во благо. Сначала она была полна решимости держаться подальше от этой запретной формы магии, от которой ее предостерегали учителя и одноклассники, несколько напуганная ее зловещим названием, которое несло в себе всевозможные негативные коннотации в контексте магловской культуры. Но потом кое-что случилось. Люди страдали. Люди, которых могла спасти темная магия. И люди, которые заслуживали того, чтобы на них наложили темную магию, отделались относительно невредимыми. Ее мысли тут же вернулись к урокам самообороны, которые заставлял ее брать отец. Удары руками и ногами, у них не было другой цели, кроме как причинять вред людям прямо как темная магия. И все же она с готовностью согласилась с тем, что самооборона – это оправданный набор навыков, которым нужно научиться, даже ответственно. Именно тогда она поняла, она была лицемеркой и совершенно неразумной, и Гермиона не была неразумным человеком. Теперь она поняла, правда заключалась в том, что было гораздо больше того, чему могли научить ее учителя и библиотека Хогвартса. В магии было нечто большее, чем то, чему она могла научиться в книге или в классе. И, таким образом, ее исследования в области магии приобрели собственный, ГМ, более мрачный оттенок. Но темная магия была не единственным аспектом волшебного мира, который разрушил ее первоначальные впечатления. Войдя в волшебный мир, она не только познакомилась с множеством предметов, трансфигурацией, заклинаниями, зельями, о существовании которых она даже не подозревала, но и получила дом в совершенно новом обществе, группе людей с тысячелетней культурой и традициями, основанными на чудесах магии. У них были свои собственные системы образования и здравоохранения, информационные сети правительства. Волшебный мир действительно был похож на скрытую вселенную, тайный мир, сплетенный с гораздо более приземленным, правдоподобным миром, в котором она выросла. Но, как и ее собственный мир, волшебный мир был глубоко, глубоко порочен. Поначалу это казалось идеальным. В конце концов, у этих людей была магия, что еще им могло понадобиться. Конечно же, волшебный мир был свободен от истории голода, рабства, расизма и колониализма, которые преследовали мир Макглов. Только это было не так. Конечно, голод не был проблемой, но, например, рабство все еще было приемлемым. Надежный источник сообщил ей, что на самом деле это не было рабством, и что домашним эльфам предоставляли бесплатную комнату и питание за их услуги, и что они вполне наслаждались заданиями, которые им давали, но она точно знала, что со многими из них ужасно плохо обращались. Упомянутый источник мог относиться к своему эльфу с уважением и заботой, но многие другие не разделяли этого чувства. Но жестокость ведьмы и волшебников была направлена не только на домашних эльфов. Грязнокровка. Это было расовое оскорбление, и оно было направлено в ее сторону. Гермионе было не привыкать к оскорблениям, она никогда не была популярной. Она всегда была ботаником, заучкой, книжным червем. Но никогда прежде ее не избегали из-за того, с чем она ничего не могла поделать. Никогда на нее не смотрели свысока из-за того, кем были ее родители, откуда она родом, кем она была. Были ведьмы и волшебники, которые видели в ней низшее существо, такое же грязное, как и недочеловек, из-за ее крови. И это было сложно, возможно, гораздо более сложная проблема, чем расизм в мире Макглов. Салазар Слизерин считался чемпионом чистоты крови, возможно, но, как сообщил ей вышеприведенный надежный источник, не было никаких исторических свидетельств того, что он действительно верил, что кровь на самом деле была реальной проблемой. Это была безопасность. Маглорожденные представляли серьезную угрозу безопасности волшебного мира, но также поступали и любые ведьмы или волшебники, живущие с маглами. Таким образом, предубеждение против маглорожденных было совершенно необоснованным. Итак, как оказалось, у волшебного мира была темная сторона, как и у самой магии. Она была намного сложнее, разнообразнее, чем она думала вначале. Магия была не просто силой или способностью, это было намерение, решение, моральная дилемма и образ жизни. Она была светлой и темной, красивой и уродливой. Под ней маячила тьма, так близко к поверхности, но все же она предпочла верить, что магия – это действительно замечательная вещь, которая делает мир лучше. Как Гарри Поттер и магия, понятия были неразделимы в ее сознании. Гарри был действительно лучшим другом, который у нее когда-либо был. Он был храбрым, замечательным, умным, творческим, добрым и стремился помогать людям. У них было много общих интересов и амбиций, а именно, быть лучшими во всем. Ну, в общем, во всем. И она искренне верила, что он заботится о ней. Его, безусловно, интересовало все, что она хотела сказать. Честно говоря, если бы кто-нибудь спросил, она бы не сказала о нем ничего, кроме хорошего. Но иногда часть ее думала, что это может быть ложью или упущением, потому что Гарри не был совершенен. Но кто был? У Гарри был вспыльчивый характер. Он очень хорошо скрывал это, большую часть времени, но теперь она была уверена, что это было там. Что еще более важно, однако, она поняла, что на самом деле он был довольно жестоким человеком, что было более чем немного тревожно, учитывая его характер. В первый год драка Малфой оскорбил мать Гарри, и в ответ он сломал Малфою ногу. Сначала она подумала, что это был странный несчастный случай, единичный случай. В конце концов, он вылечил ногу Малфоя и сильно извинился. Но потом произошел инцидент с грязнокровкой. В октябре прошлого года Малфой счел нужным назвать ее отвратительным прозвищем, и Гарри был в ярости. Действительно, она никогда не видела кого-то настолько рассерженного, это было действительно ужасающее зрелище. Он не взорвался, не кричал, не бросался заклинаниями или ударами. Нет, он был просто холоден по крайней мере, снаружи. В его глазах она увидела огонь, ненависть, направленную на Малфоя, которая обещала возмездие. Она умоляла его ничего не делать, но он ушел, и угрожал другому мальчику, и она могла сказать, что он не думал, что сделал что-то не так, и не чувствовал бы себя плохо, если бы сделал гораздо хуже. Что это говорило о нем? Что ж, он глубоко заботился о своих друзьях и считал, что она заслуживает уважения. Затем произошел инцидент в дуэльном клубе. Малфой чуть не раскрыл тот факт, что Гарри был змееустом, оставив Гарри очень недовольным. И снова она увидела это выражение на его лице, тот холодный взгляд, который едва сдерживал пылающий внутри гнев. На следующее утро Малфой и другие слизеринские мальчики из общежития Гарри пришли на завтрак, выглядя ненормально раскаявшимися и испуганными, и она снова поняла, что Гарри что-то сделал, но он чувствовал угрозу, так что, возможно, это тоже было простительно. Теперь может показаться, что все вспышки ярости Гарри происходили вокруг Малфоя. Так что, может быть, это действительно было всего лишь разовое действие, может быть, Малфой просто неправильно его потрепал, и на этом все закончилось. Но потом она вспомнила случай с троллем, в котором Гарри без колебаний убил тролля, обезглавив его простым заклинанием. Придя в Хогвартс на второй курс и наблюдая, как первокурсники, полные невинности и удивления, распределяются и идут на свои первые занятия, ее поразило, насколько ненормальным было поведение Гарри. Она даже не могла представить Колина Криви обезглавливающим кого-либо, и она поняла, что мысль о том, чтобы 11-летний ребенок обезглавил разумное существо, не задумываясь и не сожалея, была непостижимой. Так что нет, это был не просто Малфой, не совсем так. Конечно, Гарри проявлял и другие странные поступки, например, его болезненное увлечение отвратительными темными проклятиями. В этот момент у нее не было сомнений в том, что в голове Гарри Поттера происходило что-то странное, чего она не понимала, что никто не мог понять, что-то темное. И все же она обнаружила, что не боится его, ни капельки. Но был еще и расизм. Гарри был очень предубежден против маглов. Конечно, он был достаточно умен, чтобы не афишировать это, в отличие от Малфоя, но это было там, совершенно очевидно для любого, кто хорошо его знал. Не то чтобы было много людей, подходящих под это описание. В то время как Гарри был дружелюбен почти со всеми, он был скорее замкнут, но это оправдано. В любом случае, да, Гарри определенно был расистом, но корнем его ошибочных убеждений были травмы и жестокое обращение, а также предубеждения, которые часто были направлены против него всю его жизнь. Это было убеждение, приобретенное в результате событий, которых не должно было произойти, и если бы Гарри осознал это, возможно, он переосмыслил бы свои взгляды. На самом деле, она была уверена, что он так и сделает. Гарри был очень разумным человеком, она была уверена, что если он справится с психологическими проблемами, которые у него были, он изменится к лучшему, потому что внутри он был таким хорошим человеком. Возможно, в нем была тьма, но был и свет, так много света. Гарри не был виноват в том, что он был нечувствителен к насилию, точно так же, как на самом деле не его вина, что он был предубежден против маглов, не его вина, что жизнь нанесла ему ужасный удар. Он вырос одиноким, ненавидимым и беззаботным, и вместо того, чтобы стать жестоким, злым человеком, он подавил свой гнев и жестокость состраданием и добротой. Гарри был по-настоящему хорошим человеком и замечательным другом, она никогда в жизни не была в чем-то так убеждена. Он преодолел так много и продолжал прогрессировать. На самом деле, в настоящее время он направлялся на ужин с ней и ее родителями Макглами. И в этот момент раздался звонок в дверь. «Я открою!» Услышала она крик отца, который пылесосил в гостиной. Она улыбнулась про себя. Вот и все, это был ее шанс помочь своему лучшему другу преодолеть один из его недостатков. «Гарри, верно, приятно наконец-то познакомиться с тобой», услышала она слова отца. «Я тоже рад познакомиться с вами, мистер Грейнджер», вежливо ответил Гарри. «Следуй за мной, Гермиона и Джин как раз сейчас накрывают на стол». Через несколько секунд Гарри и ее отец появились в дверях, и она сразу же крепко обняла его, и ему потребовалось мгновение, чтобы обнять ее в ответ. «Я так рада, что ты смог прийти». Она отпустила его, показав ослепительную улыбку на своем лице, но она почти соскользнула, когда она увидела его. Его лицо было пепельно-бледным и еще более худым, чем она его помнила, и она видела, как его рука подергивается в кармане черных джинсов, лишь слегка прикрытых серой пуговицей, которую он носил. Он не выглядел больным. На самом деле, он был немного похож на ее дядю Бенджамина, когда тот отходил от морфия после операции на спине. Но, конечно же, Гарри не употреблял наркотики, верно? Нет, определенно нет. Ему было всего 13, и он был слишком умен, чтобы сделать что-то подобное. Наверное, он просто устал. Очевидно, Дурсли обращались с ним неправильно. Должна ли она что-то сказать? Должна ли она что-то сделать? Гарри сказал, что у него все хорошо в своем последнем письме, и чтобы она не беспокоилась о нем, но... «Я тоже рад тебя видеть, Гермиона». Она расправила улыбку на лице и указала на свою маму. «Это моя мама». Гарри протянул руку ее маме, которая стояла справа от нее. «Рад познакомиться с вами, миссис Грейнджер». Она улыбнулась и взяла его за руку. «Боже, Гермиона была права, какой вежливый мальчик. Пожалуйста, присаживайся, надеюсь, ты любишь спагетти». «Да, мэм». Гермиона усмехнулась. «Пока все идет хорошо». «Итак», — сказал ее отец, — «когда они сели, ты тоже учишься в Хогвартсе». «Мы с Гермионой учимся на одном курсе», — вежливо сказал Гарри, разминая руку, прежде чем взять вилку. «Вы в одном и том же факультете?» — спросила ее мама. Гарри покачал головой. «Нет, я в Слизерине». Ее мама улыбнулась ему, совершенно не обращая внимания на подтекст. Она так и не удосужилась объяснить своим родителям статус крови и магические предрассудки. «И как ты к этому относишься?» «Ну хорошо, Гермиона говорит нам, что между факультетами есть какая-то вражда». «Гриффиндор и Слизерин?» — с любопытством спросил ее отец. «Да». Гарри сделал паузу. «На самом деле, я думаю, что наш друг Тиа и я, возможно, единственные слизеринцы, у которых есть друзья в Гриффиндоре». Это определенно было правдой. Она никогда не переставала быть благодарной за то, что ее друзья оставались верны ей, несмотря на то, что она была маглорожденной гриффиндоркой. «Да, Гермиона сказала нам, что вы трое вместе проводите кружок внеклассных занятий», — с улыбкой прокомментировала ее мама. Гарри искоса взглянул на Гермиону, приподняв брови. «Я рассказала им, как мы практикуем более продвинутые заклинания и дуэли, и все это при соблюдении надлежащих мер предосторожности, конечно, ободряюще вставила она. Она не могла сказать им, что они практикуют темные искусства. Не то чтобы ее родители действительно знали, что это значит. Гарри медленно кивнул. Мы начали это на первом курсе. Гарри знал несколько заклинаний, которые мне было интересно изучить, и после этого мы просто продолжали встречаться, продолжила Гермиона, надеясь, что Гарри поймет историю, которую она рассказала своим родителям. Тем временем ее отец кивал. Гермиона сказала нам, что ты знаешь много этих заклинаний. Ну, я много читаю, и он великолепен, вставила она. Гарри знает больше заклинаний, чем многие пятикурсники. Ее родители усмехнулись, и Гарри поморщился. Гермиона преувеличивает, натянуто начал Гарри. Нет, это правда, перебила она, я разговаривала со старшими учениками, и половина из них не знает и половины того, что знаешь ты. Ты просто слишком скромен. Она фыркнула, избавив его от легкой ухмылки. Это было немного забавно, смущать Гарри. О боже, теперь она чувствовала себя как тя. Ее мама и папа выглядели очень удивленными. За обеденным столом на пару минут воцарилась тишина, прежде чем ее мама посмотрела на Гарри. Итак, Гарри, какие у тебя планы после Хогвартса? Гарри, казалось, был очень удивлен вопросом. Преподавание или политика, я думаю. Гермиона приподняла бровь. Преподавание или политика? Она предположила, что это имело смысл. Гарри всегда стремился помогать людям. Гермиона сказала нам, что после Хогвартса у вас будет возможность пройти двухлетнее обучение по предмету по вашему выбору. Она сказала нам, что ее интересует ГМ. Амулеты и руны, предложила она. На самом деле она еще не изучала древние руны, но первые два года читала учебники и была почти уверена, что влюблена. Ах, да ты планируешь сделать то же самое, Гарри? Гарри задумчиво нахмурился. Да, я почти уверен, что хотел бы сделать хотя бы одно мастерство. Думаю, я бы начал с трансфигурации или арифмантики. Это звучало почти правильно. Трансфигурация, начал ее отец, выглядя немного взволнованным, это превращение одного в другое. Да, Гарри кивнул, настороженно глядя на отца Гермионы. Примерно так. Мне это очень любопытно, продолжил мистер Грейнджер, и Гермиона сдержалась, чтобы не закатить глаза. Ее отец был потрясен, когда услышал, что она сказала о трансфигурации летом после первого курса. Однако она недостаточно знала теорию, чтобы ответить на его вопросы. В отличие от Гарри, она на самом деле не очень много читала об этом, кроме их исследований анимаги. Профессор МакГонагалл уже назначила огромное количество классных чтений, что большинство студентов не беспокоило. Гермиона рассказала нам несколько очень неожиданных вещей о трансфигурации, о том, как может изменяться вес и объем предмета, даже если это не только иллюзия. При этих словах глаза Гарри заблестели, и Гермиона подавила усмешку. Надеюсь, это его расслабит. Казалось, все шло хорошо, но атмосфера за столом все еще была определенно напряженной. Да, это действительно очень интересно. Можно было ожидать, что объекты могут быть преобразованы только в объекты одинаковой массы, но на самом деле это гораздо больше. Проще всего преобразить, например, миску в тарелку аналогичного размера, но я также мог бы преобразить ее в пианино, просто для этого потребовалось бы гораздо больше магии. Она кивнула в ответ. Но откуда на самом деле берется дополнительная масса? Нахмурившись, спросил ее отец. Ну, это мне не совсем ясно, если честно. Хорошо, что даже Гарри был сбит с толку этим. Об этом, конечно, много написано, но все это очень технически. Однако из того, что я могу сказать, это похоже на преобразование энергии в массу в соответствии с формулой Эйнштейна ЕМЦ. О! Тем временем глаза ее отца блеснули в знак узнавания. И я полагаю, что ваша магия будет энергией. Вот именно, блестяще. Он довольно долго ломал голову над этим, объяснила ее мама с кривой улыбкой на лице. Тогда, я полагаю, тебе нравится трансфигурация? Я вижу это по твоим глазам, прокомментировала ее мама, смягчая улыбку. Гермиона говорит, что это очень трудный урок. О, это так, но этот урок любимый. Однако в этом году мы начинаем арифмантику и древние руны, так что это может измениться, уточнил Гарри, явно начиная чувствовать себя более непринужденно. О, да, она упомянула, в этом году вы можете выбрать факультативы. Гарри кивнул, взглянув на Гермиону. Я предполагаю, что ты будешь брать руны и арифмантику со мной. Она жадно кивнула. И прорицание, Уход за магическими существами и магловедение. Глаза Гарри комично расширились. Ты хочешь записаться на прорицание, и это единственное, что он уловил. Она думала, что у него сразу же найдется что сказать по поводу ее решения изучать магловедение. Да, сказала она, нахмурившись. Но это ерунда, Гермиона. Никто не знает будущего. Ее отец кивал вместе с ним, высказав аналогичное мнение несколькими неделями ранее. Она пожала плечами. Возможно, но мне все еще любопытно. Честно говоря, Гарри иногда мог быть немного замкнутым. Кто знает, может быть, прорицания окажутся очень информативными. Хорошо, но как насчет изучения маглов? Ты выросла с маглами. Ах, вот оно что. Никто другой не заметил бы, но она снова заметила короткую паузу в его речи прямо перед тем, как он произнес слово «магдл», которое, как она поняла, указывало на неприязнь, которую он испытывал к ним. Она также обратила внимание на то, как его глаза почти незаметно метнулись между ее родителями, очевидно осознавая легкую насмешку, которая иногда звучала в его голосе, когда он произносил это слово. По крайней мере, он активно пытался не обидеть ее родителей. По крайней мере, это было что-то. Честно говоря, Гаррите повезло, что она так сильно заботилась о них, иначе она никогда бы не смирилась с их нелепыми предрассудками. Ну, у Гарри это не было нелепо, а вот у тебя. Она улыбнулась ему. Я думаю, что будет интересно изучить их с точки зрения волшебства. Мы всегда поощряли Гермиону интересоваться взглядами других, с гордостью сказал ее отец. Гарри медленно кивнул, явно все еще не убежденный. Ты тоже живешь с маглами, Гарри, верно? Спросил ее отец. А нет, нехорошо. Она наблюдала, как Гарри изо всех сил старался не морщиться. Да, его голос был нейтральным. Как они отреагировали на твое письмо из Хогвартса? Она не могла не поморщиться от этого. Гарри, однако, сохранял невозмутимый вид, к ее большому облегчению. Ну, моя мама была ведьмой, а мой отец был волшебником, так что моя семья маглов уже знала заранее. Ее родители кивнули, и она подавила вздох облегчения. А мы были шокированы, сказала миссис Грейнджер с улыбкой. «Это совсем вас не расстроило?» – деликатно спросил Гарри. «Хорошо», – она надеялась, что он спросит что-нибудь в этом роде. «А нет», – ответил ее отец, – «мы всегда знали, что наша Гермиона была особенной, просто оказалось, что она была более особенной, чем мы думали». Гермиона покраснела. «Мы так гордимся ею», – сказала ее мама. «Мы, конечно, хотели бы, чтобы мы понимали больше и могли испытать магию вместе с Гермионой, но мы так рады, что у нее появилась возможность найти место, где она чувствует себя комфортно и с вызовом». Гермиона пристально наблюдала за Гарри, как побелели костяшки его пальцев, когда он крепко сжал вилку. Что-то темное промелькнуло на его лице, но это не был гнев или презрение. На самом деле, это было очень похоже на ревность. «Гарри, ты в порядке?» – спросила ее мама обеспокоенным голосом. «Да, я просто...» – голос Гарри прозвучал глухо в ее ушах. «Гермионе очень повезло, что у нее есть вы». Ее родители лучезарно улыбнулись ему. «Кризис предотвращен. Итак, как все прошло?» – спросила она, ведя Гарри вниз. «Ты была там, Гермиона», – указал Гарри. Она закатила глаза. «Каково твое мнение?» Гарри сделал паузу. «Это было приятно. Твои родители очень хорошие маглы. Очень хорошие маглы, боже», – он произнес это так, – как будто они были животными или инопланетянами или чем-то в этом роде. Ну что ж, они добились прогресса, так что она просто улыбнулась ему. Они прекрасны, не так ли? Да, похоже на то. Значит, маглы не так уж плохи, не так ли, Гарри? Многозначительно спросила она. Гарри нахмурился, глядя на нее. Они всего лишь два магла, Гермиона, сказал он с беспокойством. Но есть много других маглов, таких же милых, как они. Я поверю в это, когда увижу. Она вздохнула и повела его к дивану. Итак, начала она, мама и папа сказали, что если ты хочешь, то можешь спать сегодня здесь, внизу, на этом диване. Может быть, мы можем позвонить Дурслим и сказать им, что они не должны забирать тебя. Во сколько они придут? Гарри покачал головой. Нет, я только недавно понял, что все это время мог бы ездить на такси. Ты взял такси от Литтл Уингинга. Это, должно быть, стоило так дорого. Воскликнула она с легким упреком. Гарри, однако, только пожал плечами. Оказывается, мои родители оставили мне много денег. Это действительно не проблема. Гермиона снова вздохнула. Хорошо, как скоро твое отсутствие будет замечено. Ну, мне, вероятно, следует уехать завтра вечером». Она усмехнулась. «Превосходно. Тогда у нас будет время сравнить домашнее задание». Он улыбнулся, но мгновение спустя оно превратилось в хмурое выражение. «Могу я задать тебе вопрос?» Ее брови заинтригованно приподнялись. «Конечно, я думал насчет этого сценария». Она усмехнулась. «Только не говори мне, что ты о проблеме вагонетки 6». Гарри закатил глаза. «Нет, ответ на этот вопрос очевиден». «Нет, это не так». «Да, это так». «Хорошо, тогда каков ответ?» — возразила она, уже зная, что он, вероятно, скажет. «Ты нажимаешь на рычаг и убиваешь одного человека. Ты действительно убил бы кого-нибудь, чтобы спасти горстку других людей?» Его лицо внезапно стало очень мрачным, а глаза потемнели до стеклянно-зеленого цвета. «Позволить кому-то умереть, когда ты могла бы легко спасти их, не причинив себе никакого вреда. Даже если бы я согласилась на это, и это большое если, ты причинил бы себе вред. Ты бы сел в тюрьму за убийство», — торжествующе отметила она. Гарри, однако, покачал головой, выражение его лица внезапно прояснилось. «Только если бы были свидетели, и я бы просто сказал, что не видел человека на других путях и инстинктивно нажал на рычаг, чтобы перенаправить поезд. Ты бы солгал в суде», — возмущенно воскликнула она. «Да», — сказал он, как будто это было очевидно. Она вздохнула. «Я должна была предвидеть это, я полагаю, скользкий слизеринец». Он слегка ухмыльнулся. «Да, ты должна была это сделать. Каков твой ответ?» Она поморщилась. «Я все еще работаю над этим. Достаточно справедливо». С его лица внезапно исчезло всякое выражение. «Может быть, у тебя будет ответ на мой вопрос?» Она нетерпеливо кивнула. «Какой?» Он колебался. «Хорошо, итак, допустим, кто-то делает что-то плохое. Насколько плохое? Как убийство. Скажем, кто-то убил кого-то, но у него не было выбора. Другого разумного варианта не было. Как в целях самообороны?» «Может быть», — сказал он неопределенно, — «так что этот человек делает эту плохую вещь, но потом он чувствует себя ужасно из-за этого. Настолько ужасно, что он не может ясно мыслить и чувствует, что не может двигаться дальше с этим. Что ему делать?» Гарри выглядел физически уязвленным этим вопросом. Она нахмурилась. «Признавался ли Гарри в убийстве?» «Конечно, нет», — сказала она себе. «Конечно, нет. Ах, конечно». Гарри говорил об убийстве Волан-де-Морта. Он был обеспокоен тем, что ему придется сделать это самому, и он не сможет справиться с чувством вины. «Ну», — медленно начала она, — «если у него действительно не было выбора, тогда он не сделал ничего плохого, не так ли?» Она попыталась выглядеть ободряюще. Он нахмурился. «Ты действительно так думаешь?» Она кивнула. «Возможно, слишком поспешно. Если ты подумаешь об этом, это имеет смысл. Как ты можешь винить кого-то за действие, когда он должен был действовать, но не мог действовать никаким другим способом?» Он медленно кивнул. «Но, что если он знал это, и это не помогло? Что, если он все еще чувствовал себя так плохо, что не мог должным образом выполнять свою работу?» Она сделала паузу, не совсем понимая, о какой работе он говорит. «Ну что ж, возможно, это был просто пример. Ну, он мог бы пойти на консультацию, но он никому не мог рассказать, что он сделал», — перебил он, слегка поморщившись. «Ему и не пришлось бы. Он мог бы просто сказать, что сделал что-то не так, и чувствует себя из-за этого очень виноватыми. И если бы он не хотел этого делать, что, если бы он захотел решить все в одиночку?» Она поджала губы. «Ну, если он все еще чувствует себя плохо, он, вероятно, не убедил себя должным образом, что его не следует винить за то, что он сделал. Но как он это сделает?» «Я полагаю, что каждый раз, когда он начинал чувствовать себя плохо, он мог просто сразу сказать себе: это была не моя вина. Но что, если он действительно захвачен своими чувствами и не может вспомнить, что нужно делать?» Она нахмурилась. «Я полагаю, что он мог бы сделать себе физическое напоминание. Я слышала, что некоторые люди обвязывают веревочку вокруг пальцев, чтобы помочь им вспомнить что-то». Он выглядел очень задумчивым. «Да, хорошо, это кажется хорошим ответом». Она улыбнулась, снова пытаясь выглядеть ободряюще. «Ну», — резко сказал он, — «о чем нам теперь поговорить?» Ее брови приподнялись при очевидной попытке сменить тему, но она решила ничего с этим не делать. «Мы могли бы поговорить о правах домашних эльфов». Он вздохнул. «Я же сказал тебе, дело не в правах, дело в культуре, я знаю». Она сделала паузу. «Мы могли бы посмотреть фильм». «Фильм?» — Она поднялась на ноги и подошла к шкафу рядом с телевизором. «Какие фильмы тебе нравятся?» Гарри пожал плечами. «Никогда их не смотрел». Ее глаза расширились. «Ты никогда не смотрел кино? У меня будут неприятности, если меня поймают за просмотром телевизора», сказал Гарри в качестве объяснения. Она фыркнула. «Глупые Дурсли. Хорошо, тогда давай посмотрим «Звездные войны». Как оказалось, «Звездные войны», «Новая надежда» были хорошим выбором. По крайней мере, это, казалось, привлекло внимание Гарри. Хотя Гарри явно не обращал внимания на какой-либо этикет просмотра фильмов и почти непрерывно задавал вопросы и давал комментарии. Почему они восстают против империи? Почему она так причесывается? Это выглядит действительно непрактично. Они роботы, какой дурак подумал, что будет полезно дать им эмоции. Это явно заставляет их колебаться, что неэффективно. Почему он носит эту маску? Это было бы ужасно. Вся планета – это пустыня. Можешь себе представить, как работают космические корабли? Они не могут работать как ракеты, так как же они перемещаются в пространстве? Они не должны быть в состоянии слышать вещи в космосе. Сила – это в основном магия. Как получилось, что Люк все это время обладал магией, но не знал об этом? А как насчет случайной магии? Ах, может быть, это больше похоже на силу мутанта. Но все же, подожди, так этот старик знал отца Люка, но никогда не думал, я не знаю, представиться сыну своего друга, они же соседи. Ух ты, они взорвали планету, это великолепно. Световой меч, это какой-то магический предмет, который излучает устойчивые режущие чары или что-то в этом роде. Это как бы разрушает мою теорию о мутантах. Почему они разного цвета, если это одно и то же заклинание, или это лазер, но это все равно не объясняет цвета. Я немного разочарован тем, что мы не увидим, как Оби-Вана разрежут пополам, в деталях, то есть. По мере продолжения фильма его комментарии начали затихать, и она почувствовала, как он начал опускаться ей на плечо, в то время как она начала делать то же самое. К тому времени, как фильм закончился, они с Гарри начали засыпать друг у друга на плечах, и ей потребовалась минута, чтобы убедить себя встать и достать видео из видеомагнитофона. Вытаскивая его, она сонно моргнула, глядя на телевизор, который переключился на новостной канал. Женщина в обтягивающей юбке в данный момент говорила о погоде. Она рассеянно отметила, что от шеи ниже женщина выглядела не так уж плохо, но ее макияж был абсолютно кричащим. У нее были синие тени для век на глазах и красная помада на губах, и это выглядело совсем нехорошо. Честно говоря, она не понимала, почему женщины так поступают. Она была так поглощена своими размышлениями, что вздрогнула, когда мгновение спустя канал сменился, и на карте Лондона появилось лицо грязного мужчины с безумным блеском в глазах. «Мы прерываем нашу обычную программу, чтобы сделать следующее объявление. Массовый убийца Сириус Блэк недавно сбежал из местного учреждения строгого режима и...» Она услышала резкий вздох и, обернувшись, увидела Гарри, уставившегося на экран телевизора широко раскрытыми глазами с выражением ужаса на лице. «Гарри», она смущенно спросила, «ты знаешь этого человека?» Мрачное выражение промелькнуло на его лице. «Нет», — решительно сказал он, — «ничего особенного». Она укоризненно посмотрела на него. «Все в порядке, Гермиона, правда». «Если ты так говоришь», и она оставила все как есть. Примечание к части. Отправляемся в следующей главе в Хогвартс. Глава 43. Добро пожаловать в клуб. Примечание к части. Если найдете логические нестыковки в работах, пишите. Попробую исправить. Тя, Гринджер, что вы здесь делаете? Драко Малфой только что вошел в купе Гарри и выглядел очень озадаченным, увидев там Тя и Гермиону. В своем последнем письме Гарри дал Драко инструкцию встретиться с ним наедине в его купе в Хогвартс-экспрессе и взять с собой зелье, которое он попросил его сварить. Очевидно, он забыл упомянуть, что Драко должен был прийти один, что он и сделал, в то время как Гарри этого не выполнил. «Я все объясню через минуту», — неопределенно ответил Гарри. «У тебя есть зелье?» Драко нахмурился и полез в сумку, вытаскивая три больших флакона. Гермиона немедленно отправилась их осматривать. «Ну?» — спросил Гарри через мгновение, приподняв бровь. Гермиона кивнула. «Выглядит правильно. Я так понимаю, ты сделал лакмусовую бумажку 7?» — спросила она Драко. Он медленно, осторожно кивнул. Кислотность была прямо на отметке. «Превосходно!» Гермиона выхватила зелье у него из рук и наложила на них заклинание, усиливающее крепкость стекла, прежде чем бросить их в свою сумку. Тем временем Драко возмущенно нахмурился, глядя на нее. «Ты не можешь просто. Она может», — вмешался Гарри с ноткой решительности в голосе. Последовала неловкая пауза. Драко прочистил горло. «Итак», — начал он беспокойно, снова взглянув на Гермиону и Тиа, которые смотрели на него с пустыми лицами. «Почему бы тебе не присесть? О, и, пожалуйста, запри за собой дверь», — предложил Гарри. Драко неловко поерзал, медленно потянулся назад, чтобы закрыть дверь, прежде чем сесть с немалой неохотой. Гарри ободряюще кивнул. «Так как прошли твои летние каникулы?» — вежливо спросил он. Драко посмотрел на него немного недоверчиво. «Довольно приятно. Ну, это замечательно. Ты вообще путешествовал?» Гермиона прочистила горло. Гарри вздохнул, смущенно взглянув на нее, прежде чем серьезно взглянуть на Драко. «Я бы хотел проверить твои окклюменционные щиты, если ты позволишь». Глаза Драко расширились. «Ты легилимент?» — выпалил он. «Ну, я не могу прочитать мысли без палочки, но да», — сказал Гарри, делая паузу. «Я на самом деле не буду вторгаться в твои мысли, я просто проверю твои щиты, это вовсе не инвазивный процесс 8». Драко взглянул на Гермиону и Тиа, явно нервничая. «Он уже проверил нас», — пренебрежительно сказал Тиа. «Просто забудь, что мы здесь». Драко колебался. «Отлично, сделай это». Гарри кивнул. «Хорошо». Вытащив палочку, он направил ее прямо в лицо Драко, прежде чем застыть. Это будет первый раз, когда он выполнит легилименцию с тех пор. Локхард, с тех пор, как он сломал чей-то разум и небрежно прикрыл ущерб случайным обливейтом. Это будет в первый раз. А боже, что, если он будет давить изо всех сил? Что, если он причинит Драко боль? Что, если он убьет его? Он делал это раньше, он мог сделать это снова.